Глава 8. Ричард вынудил Кэлен и пятерых Мордсит остановиться. Предвосхищая вопросы, он приложил палец к губам. «Если нужно что-то сказать, делайте это тихо». Кэлен посмотрела на стену. «Мичик на той стороне?» «Да». «Тогда что мы здесь делаем?» – спросила Кэлен. «Разве мы не должны быть на той стороне, если хотим его поймать? Как ты собираешься добраться до него?» Ричард улыбнулся. «Жди, увидишь. И помни, не пытайся использовать против него свою силу. Достань нож. Вряд ли у тебя будет возможность нанести ему удар, но ты должна быть готова». Он повернулся к каменной стене, отделявшей их проход от того, где затаился ведьмак. Ричард посмотрел на каменную колонну справа, а потом на такую же слева, выискивая определенное место между ними. «Что ты ищешь?» – спросила наблюдавшая за ним Кэлен. «Нет времени объяснять, просто смотри». Найдя нужное место, Ричард под взглядами шести женщин легонько прикоснулся пальцами к стене и повел ими по камню, что-то нащупывая. Обнаружив щель между каменными блоками, которая была чуть глубже остальных, он проследил ее до похожей вертикальной щели, а потом опустился на колено, ведя рукой вниз. Пока остальные молча наблюдали за ним, он обследовал все щели на этом участке стены, выискивая нужные и проверяя их расположение. Закончив, он обернулся к женщинам. «Как только Шейла сделает то, о чем я ее просил, мы пройдем через стену и попытаемся застать Мичика врасплох». Бердина недоверчиво сморщила нос. «Как мы пройдем через твердую каменную стену?» Не став тратить время на ответ, Ричард взял Ниду за руку и подвел к стене. Сев на корточки и увлекая ее за собой, он заглянул в голубые глаза Мордсит, проверяя, внимательно ли она следит. А затем очертил каменный блок на уровне колена, показывая его Ниде. Блок был квадратным. Длина каждой стороны была с его предплечья. «Когда я скажу, ты должна пнуть этот каменный блок». Она с опаской посмотрела на него. «И что я буду делать со сломанной лодыжкой?» Ричард покачал головой. «Не переживай, я собираюсь разрушить ключевые точки в стене, чтобы ослабить ее. Она будет балансировать, поэтому когда блоки распадутся и ты ударишь, стена опрокинется и даст нам путь. Для этого не обязательно бить очень сильно, поэтому ты не поранишься. Этот блок – критический структурный элемент. Но я не могу позаботиться обо всех правильных точках в одиночку. С этим блоком должна разобраться ты. Как только я ослаблю стену, убрав камни наверху, и ты ударишь, блок выскочит, и стена упадет». Он взглянул на Ниду, а потом на остальных, убеждаясь, что они внимательно слушают. Все были не просто внимательны, а заворожены. «Все, будьте осторожны и отойдите, особенно ты, Нида, как только каменные блоки начнут падать. Я знаю, что стена обрушится, но не имею понятия, куда упадут блоки. Они тяжелые, могут сильно ранить или даже убить вас. Мы не можем рисковать, поэтому держитесь подальше». Пока все пытались переварить услышанное, Ричард обнажил меч. Он постарался сделать это медленно, чтобы клинок не издал звук, который мог услышать Мичик. И все же уникальный высокий звон показался почти болезненным, когда магия ответила на его призыв. Ричард поморщился, когда звук отразился от стен коридора. Ему оставалось лишь надеяться, что звона не было слышно по другую сторону каменной стены. Когда все стихло, Ричард приложил ухо к стене и прислушался. Услышав лишь тишину, он приставил острие клинка к ключевой щели внизу стены и стал выжидать верный момент. Кэлен наклонилась к нему, больше не в силах выдерживать напряжение. «Ричард», – прошептала она, – «чего мы ждем?» Он поднял палец, призывая ее к терпению. Он слышал вдалеке шаги Шейлы, которая сорвалась на бег. Как только он услышал крик Мичика по ту сторону стены, то сказал: «Этого». Стиснув зубы от напряжения, Ричард всем весом навалился на рукоять меча и сунул клинок в трещину между блоками. Камень заскрежетал о скользнувшую внутрь сталь, и Ричард со всей мочи потянул меч вверх. Камень щелкал и трескался, Во все стороны разлетались осколки. Сделав достаточный разрез, Ричард вытащил меч из трещины. Он слышал проклятие и вопли Митчика. Между злыми ругательствами ведьмак издавал короткие вскрики. Пока мужчина боролся с тем, что наслала на него Шейла, Ричард рукоятью меча простукивал каменные блоки. Услышав пустой звук, подтверждающий потерю целостности, он вложил меч в ножны и посмотрел на Ниду. «Подожди, пока я не ударю в стену, а потом пни блок». Нида кивнула. Ричард отступил на шаг, надеясь, что не ошибается, и с рыком бросился на стену. Как только его плечо ударило в камень, он почувствовал, как блоки поддались. Швы затрещали и полопались, когда блоки начали выскакивать. Когда стена стала рушиться, он оглянулся на Ниду. «Давай!» Нида быстро ударила ногой по каменному блоку, который он ей показывал. Камень с треском поддался, словно у него больше не было сил держаться. Нида отскочила назад. Когда стена прогнулась, Ричард чуть не упал вместе с ней, но ему удалось восстановить равновесие и отпрыгнуть как раз в тот момент, когда каменные блоки и осколки с грохотом обрушились. Поднялось огромное облако пыли, и все закашлялись. Ричард нырнул в проем, опрокинув несколько блоков, чтобы расширить отверстие. Он почувствовал, как морситы ринулись за ним. Пока он проходил через стену, упало еще несколько потерявших опору блоков, которые разбились, посылая под ноги осколки. Ричард прошел через клубы пыли и заметил Митчика. Тот был шокирован упавшей возле него стеной. Но еще больше – внезапным появлением Ричарда и Мортсит. Но шок был меньший из бед ведьмака. В настоящую панику его ввергало облако злых ос, кружащих возле его лица. Он отчаянно размахивал руками, прихлопывая ос, и пытаясь стряхнуть с лица десятки жаливших насекомых. Его кожа была сплошь покрыта красными следами укусов, а глаза заплыли так, что едва открывались. Шейла и Кэлен прошли через облако пыли, сжимая в руках кинжалы. Мечик, вокруг головы которого вились осы, уставился на людей с ножами, идущих на него. Он быстро повернулся и помчался прочь, отмахиваясь от ос. Ричард слышал смех ведьмака и знал, почему тот смеется. Именно поэтому Митчик ждал их в этом тупике, возле восхищавшей его ловушки. Вместо того, чтобы преследовать мужчину, Ричард схватил Кэлен за руку и задвинул себе за спину. Хотя именно в том направлении убежал Митчик. «Скоро случится кое-что очень плохое», – сказал он, повернувшись к ней. «Иди, все идите». «Что случится?» – требовательно спросила Шейла. «Идите, мне нужно, чтобы вы все убрались с дороги». В коридоре раздался звук, который Ричард уже очень много раз слышал. Гли визжали от ярости, выбегая из закрученной в спираль ловушки. В коридоре их были сотни. Крики отражались от каменных стен. Пар поднимался от влажных тел и клубился под потолком. Он знал, что длинноногие мускулистые гли могут догнать их. Эти твари просто обожали загонять своих жертв. Бежать от них означало умереть. Покрытых слизью темных существ было слишком много. Они толкались и не могли двигаться вперед так быстро, как им хотелось. Гли перелезали через своих товарищей, желая первыми добраться до Ричарда, Кэлен и остальных. Ричард знал, что твари жаждут заполучить всех их, но больше всего им не терпится вонзить свои когти в Кэлен. Он не собирался убегать, но остальные должны были отойти на безопасное расстояние. Оглянувшись, он обнаружил, что женщины колеблются. Щелкали острые, как иглы, зубы. Тянулись длинные руки, царапали воздух когти. Гли верещали от жажды крови. Ричард замахал руками, призывая женщин отступить. Он не хотел, чтобы гли добрались до Кэлен, а еще ему нужно было, чтобы они не мешались под ногами. «Давайте, бегите!» Когда Шейла и Кэлен неуверенно повернулись в ту сторону, куда ударил Митчик, Мортсит окружили Кэлен. Ричард увидел, что они наконец побежали. Он повернулся лицом к врагам, выбегающим к нему из закрученного спиралью тупика, в котором они прятались. Они бежали такой тесной толпой, что мешали друг другу и не могли передвигаться достаточно быстро. Ричард лишь надеялся, что этого промедления ему хватит. Пронзительный и грозный звон, вынимаемый из ножен стали, заставил Кэлен и остальных остановиться и обернуться. Все они знали, что здесь сотни гли, слишком много, чтобы сражаться с ними. Ричард оглянулся через плечо. «Продолжайте бежать!» Они попятились, не желая оставлять Ричарда биться в одиночку. Они не понимали, что он знал о прятавшихся в спирали гли, а у него не было времени объяснять свои действия. Он боялся, что они решат вмешаться. «Не останавливайтесь! Бегите!» Шейла вскинула руки, посылая поблескивающую волну света, которая врезалась в массу гли. Нескольким из них оторвало руки. Взрыв магии прошел прямо через дюжину темных тел, а потом рассеялся. Сколько-то гли погибли, но это было незначительной потерей. Монстры просто бежали прямо по телам погибших товарищей. «Прекрати!» – заорал Ричард Шейли. «Ты заденешь меня! Мне нужно место! Предоставь все мне и беги!» Она кивнула, и он понял, что она не собирается атаковать снова и случайно убить его. Ричард повернулся к гли, надеясь, что еще не поздно. Ему нужно все сделать до того, как вопящие твари до него доберутся. Повернувшись в сторону, Ричард силой взмахнул мечом. Острие клинка просвистело, рассекая сырой воздух. Со всей доступной мощью Ричард обрушил клинок на одну из толстых колонн у стены коридора, напротив пробитой им дыры. Массивная капитель, лишившись опоры, упала на пол и раскололась, посылая в воздух мелкие обломки. Пока колонна падала, Ричард ринулся к соседней толстой колонне. Когда мощный взмах меча расколол вторую каменную опору этой стены коридора, он подбежал к стене с неровным проемом. Несколькими взмахами он обрушил колонны по бокам от отверстия. Стена уже была ослаблена, поэтому с нее снова начали сыпаться камни. Обе капители упали и покатились по коридору к гли. Воздух был наполнен густой удушающей пылью. И Ричард видел, как она оседает на влажной черной коже передних рядов гли, превращая ее в серую. Бросив на них короткий взгляд, Ричард развернулся и побежал, широко расставив руки и призывая женщин, которые были совсем рядом, двигаться быстрее. «Зачем ты это сделал?» – спросила Кэлен, не понимавшая, зачем он тратил время на колонны по обеим сторонам коридора. «В подземном мире я кое-что узнал». Она на бегу оглянулась на него. «Что?» «Шевелись. Если я действовал достаточно быстро, то сейчас все увидишь». В следующий миг он услышал до боли резкий стон массивных гранитных блоков. С треском, похожим на раскаты грома, но более высоким, трещины расходились по камню. Раздавались щелчки. Ричард невольно замедлил шаг и обернулся. Он хотел убедиться. Если это не сработает, у них будут большие проблемы. Все остальные тоже остановились и смотрели назад. Толстые колонны, служившие ключевыми опорными элементами, были разрушены. И огромные блоки потолка, шириной во весь коридор, больше ничто не держало. Они начали рушиться. Шум стоял кошмарный. Но Ричард и женщины как бы не хотели уйти. Застыли при виде ошеломительного зрелища. Ближайший блок рухнул первым, сокрушив передние ряды гли. Кровь и телесные жидкости брызнули из-под блока на каменный пол. Руки с еще дергающимися когтями торчали из-под огромной гранитной глыбы, мгновение назад бывшей потолком коридора. Вслед за первым блоком потолка упал второй, затем третий, четвертый. Все потолочные блоки по пути к спиральному тупику обрушились один за другим. Тупик стал смертельной ловушкой, когда огромные блоки шириной в коридор и почти такие же в толщину рухнули с оглушительным звуком. Серия ударов эхом отразилась от стен. Все вокруг содрогалось от толчков, когда гранитные блоки били в землю, погребая под собой гли, заполнявших спиральный коридор. Все случилось быстро и резко. Ричард сомневался, что хоть кому-то из гли хватило времени уйти в свой мир. Он был почти уверен, что все они мгновенно погибли, когда на них упал потолок. Он почти жалел их. Почти. Кэлен рядом с ним изумленно молчала, глядя на массивные каменные блоки, полностью заполнившие коридор. Теперь это был еще один тупик. Облака пыли, поднятые обрушением, кружились в слабо освещенном коридоре. Морт Сид с благоговением смотрели на обломки. Шейла повернулась к нему. «Как?» «Идем», – оборвал ее Ричард. Колдунья выглядела так, словно была готова взорваться тысячей вопросов. «Обсудим позже. Нужно поймать Митчика. Держитесь позади меня». Ричард пробился через группу Морт Сид и побежал впереди.